Но герцог повторил приказ голосом, в котором боль смешалась с чувством страха. Тогда они, решившись, разом схватились за веревку, переброшенную через крюк, и опустили Либушу до того стремительно, что это было скорее падение, после чего она осталась лежать неподвижно на полу. «Развяжите ей руки», — сказал Петр. Парни так и сделали. Тем временем Вальштейн кое-как овладел собой. «Ну и что дальше?» — спросил он. «Она без сознания. Как собираетесь вы с нею уйти из Праги и вообще из Чехии? Как вырветесь из-под моей власти? Свое будущее вы основали на том, что щекочете меня под подбородком. Но к чему это приведет? Господи, как подумаю, что вы уже второй раз нападаете на мою особу, право не знаю, что я с вами сделаю, когда кончится эта нелепость. Молите Бога, чтобы он отдалил момент, когда вы сможете отплатить мне», — договорил за него Петр. «Герцог, вы повторяетесь, и повторяетесь вы еще в том, что всякий раз допускаете мелкие досадные оплошности. В Регенсбурге вы позволили мне одержать верх, потому что не зарегистрировались в ратуше. А здесь я выиграл, потому что вы обеспечили свою безопасность только двумя этими олухами». «Я и сам не трус», — сказал герцог. «Несомненно, но вы стары и больны». «А вы еще не выиграли?» «Выиграл, будьте уверены». Неизвестно, что собирался предпринять Петр в ближайший момент. Но что бы он ни задумал, сделать ничего не успел. Произошло нечто совершенно иное и неожиданное. Либуша, пользуясь тем, что солдаты сочли ее скорее мертвой, чем живой, и обратили все свое устрашенное внимание на герцога, которого Петр щекотал под подбородком, вскоре задвигалась, поползла, вроде того, как полз ее дружок с перепончатыми крыльями, направляясь к кругу, нарисованному на полу мелом вокруг того места, где она висела и где оба дурака шлепали картами по барабану. Этот точный, четкий круг состоял из каких-то знаков, похожих на буквы незнакомой письменности, а то еще на рисунки, пятна и полосы, какие встречаются на некоторых раковинах. Приблизившись ползком к этому кругу, Либуша послюнила ладонь и сделала то, чего не догадался сделать Петр, хотя она трижды взывала к нему. Просто ему было не до того, чтобы разглядеть какие-то каракули на полу. Итак, она сама с торопливой ненавистью стерла три знака, до которых могла дотянуться. Едва знаки исчезли, в трубе заскулил ветер отвратительным визгом подравшихся котов. Прямо в очаг с резким свистом дохнуло ледяным холодом. В пыточную ворвался заряд снега, густого и едкого, от того, что смешался в трубе с сажей и пеплом, и заполнил все помещение непроглядным грязным облаком. Факел зачадил, стало темно. Петр почувствовал, что пол под ним заколебался, как при землетрясении, и упал на спину. В тот же миг грохнули два выстрела. Когда же вихрь улегся, и факел, плюясь искрами, ожил и снова стал светить, Петр поразился, какое опустошение произвело это адское интермеццо. Оба солдата лежали мертвые, каждый с дыркой во лбу. В смятении и страхе они выпалили друг в друга. Мертв был и Вальштейн. Он, конечно, тоже потерял равновесие, как и Петр, и, вывалившись из кресла, напоролся на его шпагу. Не исключено, а при его телесном одряхлении и весьма правдоподобно, что сердце у него остановилось от испуга, и он умер раньше, чем сталь проникла в его тело. Никаких явных признаков предсмертной агонии на нем не было. Снова самоуверенный, спокойный суверен, с тем выражением естественного равнодушия человека, который наверняка знает,